Продолжайте двигаться. Уильям Левитт, строительный магнат и создатель знаменитого Левиттауна, научил меня истинной значимости слова «движение». В 50-х он был королем. Ни одна, даже самая крошечная деталь не ускользала от его внимания. Он мог лично подбирать оброненные кем-то гвозди и деревянные обрезки на своих объектах, дабы убедиться, что строительные бригады использовали все имевшиеся материалы. В 1956 году он продал свою компанию ITT за 100 миллионов долларов, что на сегодняшний день соответствует миллиардам. Но затем он совершил несколько ужасных ошибок. Отошел от дел, неудачно выбрал жену, переехал на юг Франции и со своей новой женой и новой же яхтой поселился на французской ривьере. Однажды ему позвонили из ITT. Руководители корпорации не обладали должными способностями к жилищному строительству. Они приобрели огромные земельные угодья, но не имели представления о том, как разделить их на участки для застройки. Поэтому они продали их обратно Левитту. И последнему сделка показалась чрезвычайно удачной. Он вернулся в строй и неудержимо устремился к банкротству. Я встретил Уильяма Левитта на коктейле в 1994 году, за 2 недели до его смерти. Он стоял в углу, в одиночестве, и выглядел совершенным неудачником. Я не был с ним хорошо знаком, но все же приблизился, надеясь получить бесплатный совет некогда великого мастера. «Как ваши дела, мистер Левитт?» — спросил я. «Не очень, Дональд, не очень», — ответил он. И затем произнес фразу, которую я никогда не забуду. «Я утратил способность к движению. 20 лет я жил вдали от мира, и вот вернулся. Но оказалось, что я уже не тот». Вне зависимости от уровня вашего профессионализма, вне зависимости от того, насколько вы, казалось бы, знаете свое дело, вам необходимо бдительно следить за ситуацией в избранной вами области. Достичь чего-либо стоящего только за счет опыта, сообразительности или умения не удастся. Даже лучшим хирургам необходимо регулярно повышать квалификацию, чтобы быть в курсе всех современных исследований и практики. Чем бы вы ни занимались, не думайте, что достаточно просто плыть по течению. Для того, чтобы сохранять способность к движению, требуется постоянная работа над собой.